посвящается сыну и дочери. Эпиграф. Она начала воспринимать себя как слабый невнятный шорох среди необъятного пространства. Роберт Музель. И все, что мне только снится, ты будешь иметь у ног. Марина Цветаева. Когда он назовет меня мамой, я, наверное, сойду с ума, сказала она мужу почему-то с грустью и немного отстраненно, наблюдая маленького человечка, пытающегося отдельными слогами и забавными жестами разъяснить свои желания. Они оба совершенно искренне старались перевести его неумение в настоящие слова и терпеливо предлагали свои варианты его желаний, а он, как всегда, требовал немедленного понимания и ужасно злился, что этого не происходит. А потом событие ускользнуло от нее. Оля позабыла, как это случилось. Возможно, ее сознание вообще не зафиксировало появление этого нового для нее определения, пришедшего от полностью принадлежащего ей, подвластного ей маленького существа. Вот такое простое слово перестало быть односторонним, направленным от нее. Оно будто бы как-то бралось взаймы только на время. На время до неведомого для нее превращения в иного рода женщину. А теперь вернулась ей и вошло в ее жизнь широко, свободно, так же органично и неизбежно, как и сами дети. В памяти все равно что-то размылось. Они втроем лежали в шатре, сотканном, как для царь-девицы, из тонкой белой ткани, с рассыпанными на ней полевыми цветами в полном цвете и в бутонах, маками, васильками, ромашками и колокольчиками, тоже еще сонными, трогательные. Это был их летний дачный секрет. Дети любили утром пробраться к маме, захватив по пути ее длинный до пола халат, а потом они вместе лежали в ее кровати притихшие, растянув над собой цветной купол в три пары худых загорелых рук. Миллион раз они рассматривали цветы, прорисованные как заглавная буква в начале старинных сказок, и каждый раз знали, что найдут новые изгибы стебельков. Их отмечали и болтали о чем-то отвлеченном. Тон задавала Оля, а дети этого от нее ждали. Как все дети на свете, они любили повторения. Особенно любимыми были две истории. Одна очень детская, почти сказка. На очередную ее выдумку они вместе строили планы. Проект сорвался. А может, еще и нет, но на ближайшую перспективу Олино творение пришлось отложить. В это лето не получилось в Англию, Нью-Йорк. Не получилось в Венецию, на море. Вообще никуда не получалось. Какие же большие каникулы! Так из ниоткуда выплыла Украина. Родственники на Украине, точнее их дача где-то под Полтавой. Оля повезла детей на Украину. Поехали на машине. Ей казалось, что есть смысл в этой поездке, если только на машине. Тогда получалось путешествие, тогда Оля могла сказать детям: «Посмотрите Россию, Украину». Поезд отвергли сразу, еще и потому, что Оля никогда не спала в поезде, и сын, как и она, тоже. Оля вообще не любила поезда. Как средство передвижения он для нее просто не существовал. Только мысль о возможности попасть в поезд вызывала в ней некое внутреннее неудобство на уровне «куда бы деться». Как будто до нее что-то дотрагивалось, не неприятное, а просто дающее о себе знать. Это слово до поры до времени залегало где-то в недрах, было совсем непримечательным, терялось в обыденности, и как только ехать поездом, подкатывало комом или закатанным в ком из одной единой временной точки, еще из Олиного детства, особенно из детства, и все-таки вязалась с мамиными воспоминаниями. Как-то тягуче невыносимо мутило душу, когда мама рассказывала про тот поезд, когда отца забирали на фронт. Оле представлялась какая-то станция. Нет, она выплывала в сознании чем-то отдаленным и серым, в слабом вечернем освещении, и был длинный коричневый поезд, почему-то товарный, с закрытыми вагонами, как в фильме. «Поезд! Поезд!» Мама произносила это слово как-то очень емко, так что в нем были главными круглыми «П» и «О», и становилась другой, тихой и покорной, как принимала судьбу за этим поездом. Как он умудрился тогда опоздать? Думали, пойдет под трибунал. А поезд разбомбили сразу же под Москвой, и как-то обошлось. На поезде в войну Олина мама ездила менять продукты. Ездила с подругами. Однажды ее придавило в тамбуре. Нет, не в тамбуре, а в той жирной черной гармошке между вагонами, где так страшно стучат колеса, куда так страшно ступить. Она так и говорила: «придавила», и больше ничего. Кажется, она была беременной. И еще мандарины. Мама рассказывала, как они однажды возили менять мандарины. Куда они ездили? Где это было? Оля себе представляла, как женщины из Москвы входили в какие-то деревенские дома с сильного мороза, укутанные во что-то теплое, наверное, в большие платки, и выкладывали из сумок оранжевые мелкие шары с сильным свежим запахом. Шары раскатывались по столу, а внутри них, под маслянистой, отходящей от спелости кожурой, хранилась нежность и сладкая оранжевая влага. Развернутые они были похожи на самодельные детские мячики в цветной фольге, перетянутые ровно подольком тоненькой бежевой резинкой, на такой же резинке отскакивающие от руки. Те люди в деревне никогда раньше не видели мандарины и удивлялись, радовались, как дети. «Что же это такое? Какая красота!» Да, это было перед Новым годом. Это были самые легкие и веселые мены. Еще мама говорила, что в поездах после войны ходило много коллег. Потом они как-то разом все исчезли. Тоже больно. Навсегда. Зачем это Оле? Еще однажды они с мамой ехали в поезде, который на самом деле был электричкой, но для Оли поездом, как мама говорила. Они везли в клетчатой сумке кошку. А перед отъездом на Украину Оля рассказала детям сон, который видела задолго до их рождения, наверное, года за 4. Она рассказывала сказку, но они знали, что все мамины сны сбываются. Она убеждала, что такой сон может быть только к чему-то удивительному. И она знает точно, что он сбудется, в их жизни будут фантастические перемены. Сон такой. Я стою на утесе, на большой площадке, внизу обрыв, какой бывает над рекой. Невероятное солнце, все залито солнцем. Я поворачиваюсь налево, и там не так далеко вижу дом, рубленный, такой живой, влажный, за ним, наверное, лес. Потом поворачиваюсь в другую сторону и вижу дерево, необыкновенное. Оно растет над самым обрывом, как в воздухе, по кроне похоже на яблоню. Дерево все изо льда. Толстый ствол, веточки, маленькие листочки. Легкий ветер перебирает листочки, и от этого дерева еще больше сияет, играет на солнце. На нем неподвижные птички, тоже изо льда, похожие на голубей, только поменьше. Около дерева стоит девочка и расчесывает длинные светлые волосы. Они тоже развиваются по ветру, ей лет 12, вылитая ты. Только тогда я еще замужем не была и понятия не имела, что у меня будет девочка. Потом я подхожу к самому обрыву, знаете, такой обрыв высокий, бывает над большими реками, смотрю вниз, а там вместо реки такой же полосой, как река, растет пшеница, густо-густо, и на солнце вся горит золотом. Ветер колышет ее, и она стелется так медленно-медленно, лениво то в одну сторону, то в другую. Оля опять поселила надежду у них, а для себя ей хотелось море и канапе. И лежать на канапе, вытянувшись, растянувшись в длинные красивые ноги, изящная рука под головой, и смотреть, смотреть на море. Вася, Вася, Василек. Так ласково его в школе называли за кроткий нрав, за огромные голубые глаза, пшеничные волосы. Оля его любила. Сильно. В него многие девочки были влюблены. Его нежность, трогательность, немного замкнутость притягивали. На утренниках в школе мальчики преображались белыми рубашками. Мальчики в белых рубашках взрослели, это было знаком чего-то мужского, мужеского. Стояли классами на лестнице, вытянувшись длинной очередью перед входом в актовый зал, а у Васи на рубашке не было верхней пуговицы. Вместо нее маловатый, разъезжающийся ворот схватывала английская булавка. Вот эта-то булавка и сразила тогда всех девочек на повал. Они зашушукались, они прониклись его некоторой беспомощностью, за ним хотелось поухаживать. Олю это страшно разозлило, потому что неосознанно она хотела от него силы, на которую он, видимо, еще не был способен. Она всегда хотела от мужчины силы. Вася, наверное, ее боялся. Она считалась девочкой с характером. Связь между ними витала в воздухе, обозначалась намеками, взглядами, почти неприметными знаками. В классе знали об их преданности друг другу. Дома она тайно плакала от переполнявшего ее чувства, а в школе не показывала вида. Каждое утро Оля, уже совершенно собранная, с портфелем в руках, поджидала его у окна и выходила в школу только после того, как видела бредущего туда же Васю, чтобы не столкнуться с ним по дороге, тогда пришлось бы идти вместе, хотя так хотелось, но сердце бы разорвалось. Он ничего ожидаемого так и не сказал. Только на выпускном вечере протанцевал с Олей всю ночь, только с ней одной. Естественно, все заметили, были разговоры потом. Вот и все, понимай, как хочешь. Оля его любила, она думала о нем, не переставая, и было так мучительно. Потом так будет повторяться. Не один раз узнаваемая мука. Она всегда будет кого-то ждать. Пока однажды спокойно себе не скажет. А вот так не будет больше никогда. И тогда захочет, чтобы любили ее, холили и лелеяли, Она захочет только нежности и заботы о себе. Может, она уже устала? Но тогда в школе были и другие мальчики, с которыми тоже происходили переглядки, не так, как с Васей, но все-таки. Вася, конечно, приносил страдания. В их подъезде на 5-м этаже жил Олег Полянский. Теперь красивая фамилия, тогда квартира Полянских на 5-м этаже. Так вот, Олег Полянский приходил к ним по вечерам довольно часто. Он был своим, поэтому приходил без предупреждения, просто звонил в дверь, и почему-то получалось, что всегда приходился к месту. Может, потому что в их доме жизнь шла редким правильным ходом. Взрослые, дети, работа, школа, кружки, праздники — все в ней двигалось ладно, отбивая свой ровный, мягкий временной счет, как в тех круглых часах на цепочке с большими черными узорчатыми цифрами, которые давно уже прибрали в дальний ящик, но которые все еще аккуратно прибирают время. Олега никогда не видели хмурым или обиженным, хотя все знали, наказания на него сыпались в преизбытке, но они не затрагивали его натуру до огорчения, а только могли вызвать резкую злобу. У них он всегда появлялся в особенном настроении, или, можно было бы сказать, просто в настроении. Часто, уже спускаясь по лестнице вниз, он физически ощущал в себе приятную перемену. Казалось, что силы, распущенные в нем кусками беспорядочно и бестолково, собирались в единое правильное целое, осязаемое внутри мягкостью и теплом. Ему было так хорошо, что иногда он еще некоторое время сидел на подоконнике в подъезде и немного в одиночестве пережидал, потому что он уже знал, было проверено, как только откроется дверь, это состояние улетучится, моментально оттесненное шагом через порог. В первые минуты он каждый раз чуть-чуть не то чтобы смущался, а скорее чисто интуитивно немного сдерживал свою страстную натуру, и эта сдержанность, не знающими его хорошо, могла быть принята за легкую конфузливость. Он улыбался одними глазами, огромными, глубокими, со зрачками, похожими на крупные бусины из темного-притемного теплого янтаря. Его полные мальчишеские губы с вечной маленькой трещинкой ровно посередине нижней, прямо в ложбинке, чуть подергивались, готовые в любой момент растянуться. Оле иногда с диким пронзительным желанием хотелось, чтобы он, наконец, так сделал. Тогда опять образовалась бы ранка и появилась бы кровь. Нет, об этом он помнил, и в этом было его маленькое уже мужское превосходство. Олега обязательно усаживали за чай с чем-нибудь вкусным. Часто это был толстый, пористый морковный пирог. Иногда маленькие пирожки с творогом или рассыпчатое круглое печенье со сморщенной вишенкой из варенья посередине. За столом он уже не стеснялся, угощался, припивая горячий чай всегда из блюдца, потому что именно так он считал гораздо удобнее и быстрее, и в этой смешной причуде или практическом решении разубедить его, как и во всем остальном, было невозможно. Потом, позже, когда память крайне редко, совершенно непонятно с чего вдруг выдергивала эти детские куски жизни, ему казалось, что были только зимние вечера. Может, потому что сам себе он вспоминался в неизменном белом, толстом, сваленном от стирки свитере, или потому что на кухне было особенно тепло, как только в случае, когда это тепло хранится. Или от того еще, что за большой квадратной форточкой всегда тоскливо болтался длинный голубой пакет из-под молока, который выбрасывался туда именно зимой для подкорма синицы воробьев. Так перекидывался мостик жалости и постоянного напоминания о каких-то обязательствах детей перед природой. От этого птичья жизнь представлялась им еще более голодной и обездоленной, а кухонная, наоборот, уютной и защищенной. Иногда приоткрывалось окно, чтобы рукой проникнуть на маленький, похожий на скворечник, самодельный балкончик. Их множество было налеплено по всему дому, как сейчас, наверное, висят кондиционеры западного серого цвета, тогда как те были традиционно выкрашены в зеленый или голубой всех возможных оттенков и обязательно украшены металлическими колечками или завитушками, похожими на лебедей. Рука направлялась туда, чтобы извлечь целлофановые пакеты с чем-то внутри промерзлым, покореженным и узнаваемым только Ольгиной мамой. Тогда холодный воздух на минутку прорывался внутрь, и вместе с ним опять же немного тихо и непонятного происхождения вины перед всеми, кто оставался там за окном. Олега притягивала в этот дом исключительно маленькая соседка. Скорее всего, каждый раз при встрече с девочкой он испытывал волнение или даже трепет, но перед ней старательно свои чувства скрывал за школьными и дворовыми историями, которые тут же сыпались из него, будто заранее припасенные, хотя готовиться заранее он, конечно, не мог по состоянию, в силу своей повышенной импульсивности. Однако терпение у него было адское. А Ольгу и не надо было особенно упрашивать. Она быстренько надевала розовые пуанты и, легонько опираясь на стену или стул, начинала выделывать невообразимые для нормального человека фортели, складываясь в первой, второй и далее позициях, при этом тихонько напевая что-то, создавала себе и музыкальное сопровождение. Ее ноги мелькали в каких-то опять новых па, а худые руки все плескались и плескались. Она объясняла, как правильно должно быть вывернуто колено или повернут корпус, и куда направлен взгляд, и все призывала посмотреть, какой у нее необыкновенно высокий подъем, какие изумительные линии, и при этом застывала в сложных арабесках, давая возможность единственному зрителю наудивляться и навосхищаться ее ладностью и красотой. Она даже делала маленькие прыжки, приговаривая, а потом туда, туда, скорее всего, представляя себе, как легко парит над сценой. Он тоже иногда натягивал пуанты, передвигаться в которых, естественно, не умел, зато ему удавалось в них как-то ловко скакать, дико смешно подламываясь в коленях. При этом он без зазрения совести убеждал ее, что так даже сложнее, и уж, конечно, не под силу тем балерунам, с которыми она общалась в балетной школе. У них родилась нелепая и забавная игра. Олег взбирался на пуанты и, крепко держась за холодильник, врастал в пол, а Ольга, вытянувшись на полу, косила его сильными ногами, пытаясь сбить. Ему хотелось соперничать с ней, поражать ее своей силой, и в то же время он нежно и трогательно ей уступал. Вся эта невообразимость происходила на маленьком кусочке свободного от всякой всячины кухонного пространства. Как они умудрялись так весело и вольготно устраиваться там, одному Богу известно. Тогда они были полностью поглощены друг другом, и если бы их спросили, где же были остальные, чем занимались в это время в доме, они бы ни за что не припомнили, просто потому что та их память ничего лишнего не брала. Тогда ее существо требовало только полного преклонения, и она его получала, самое искреннее. Юные дарования народного театра выступали на новогодних праздниках в клубах, школах и даже колонном зале. Более того, за эти выступления им платили деньги, которых очень ждали и на которые исполнялись их заветные мечты. Оле доставались хорошие партии, она казалась особенной. Эти концерты были хороши праздничным ажиотажем, особенно вокруг костюмов. Открывался сезон загадочных примерок, дико важных и серьезных для Оли, и невероятно интригующих своей запредельностью костюмы ее многочисленных друзей. Иногда Олю возили в высотный дом на Котельнической набережной в пошивочные мастерские. С нее снимали мерки, на нее шили балетные костюмы, обычно один или два в сезон. Все же остальные подбирались в своих родных костюмерных. Поэтому однажды для перешива, подшива и чистки эти ношеные-переношенные пачки, сарафаны, трико, кокошники и даже русые девичьи косы появлялись дома. Оля успевала поиметь в них успех и в школе, на праздничных концертах, где на нее всегда очень рассчитывали. Но первым удостаивался увидеть наряды, разумеется, Олег. Как только это пестрое богатство из газа, шелка и бархата, расшитое жемчугом, тесьмой и всякими хитростями, привозилось домой, он моментально вызывался по телефону многообещающим заговорщическим голосом. Олег тоже любил вырядиться во всю эту прелесть, совершенно не смущаясь ее девичьей принадлежности. Ольга, развеселившись и распылавшись, с блестками в глазах, что-то примеряла и пыталась объяснить ему, который ее уже не слышал, как совсем по-другому, совершенно замечательно, будто новое все будет выглядеть на ней при сценическом свете. Но запах... Запах костюмерный, вбирающий краску, старую ткань, пыль, пот, лежалость выдавал их возраст. Но Олег ей верил. В нарядах они носились по длинному глухому коридору, тоже разрешенной зоне, как кухня, предусмотрительно прикрыв двери во все комнаты, потому что взрослые с трудом выносили их вопли и состроенные рожи, а они, естественно, совершенно не в состоянии были реагировать на их окрики. Разгулявшись на этой территории, безжалостно оббивая углы дремучего комода и свои ноги, они все заглядывали в небольшое старое зеркало, висящее под наклоном где-то вверху, казалось, почти под потолком. Что-то они там видели. Как смешно, весело. Потом они неизбежно успокаивались, и совершенно обалдевшие, уже чуть равнодушные, готовы были разбежаться, добрав друг от друга что-то очень им нужное. Потом, как-то абсолютно незаметно, эти вечера стали утекать тоненьким ручейком в прошлое. Олег оказался шальным парнем, что, собственно, и определило во многом его судьбу. Он, как все, гулял, влюблялся, учился, метался, одним словом, окунулся, но с особой, резкой, ненасытной страстью. Он неожиданно быстро женился, конечно же, по любви, конечно же, на всю жизнь, потому что не было для него в природе соблазнов, вынуждающих поступать по-другому. Потом что-то с ним случилось, что-то до Оли донеслось, нелепость, абсолютно по дури, но загремел. Он был подвержен случайности.